Глава 22. Диана предает прошлое. «Господин де Монморанси, — сказал дофин, удрученный и разгневанный, — напрасно вы меня удерживали чуть ли не силой. Я крайне недоволен собою и вами». «Разрешите вам сказать, монсеньор, — ответил Монморанси, — что так может говорить любой молодой человек, но не сын короля. Ваша жизнь принадлежит не вам, а вашему народу, и у венценосцев совсем не те обязанности, что у прочих людей. Отчего же в таком случае я гневаюсь на самого себя и испытываю чувство стыда?» — спросил принц. «Ах, и вы здесь, герцогиня! — продолжал он, только что заметив Диану. И так как уязвленное самолюбие на сей раз возобладало над ревнивой любовью, то у него вырвалось: «У вас в доме, и из-за вас меня впервые оскорбили». «У меня в доме, к несчастью, да, но не из-за меня, монсеньор», — ответила Диана. «Разве я не пострадала так же, как и вы, и даже больше? Ведь я во всем этом никак не повинна. Разве я этого человека люблю? Разве когда-нибудь любила?» Предав его, она еще и отреклась от него. «Я люблю только вас, монсеньор», — продолжала она. «Мое сердце и моя жизнь принадлежат всецело вам. Я начала жить с того лишь момента, как вы овладели моим сердцем. Когда-то, впрочем, я смутно припоминаю, что не совсем лишала надежды Монтгомери. Однако никаких определенных обещаний я ему не давала. Но вот явились вы, и все было забыто. И с той благословенной поры, клянусь вам, я принадлежала вам, жила только для вас, монсеньор. Этот человек лжет, этот человек стакнулся с моими врагами, этот человек не имеет никаких прав на меня, Генрих. Я едва знаю его, и не только не люблю, а ненавижу его и презираю. Я даже не спросила вас, жив ли он еще или убит. Я думаю только о вас». «Так ли это?» — все еще подозрительно спросил Генрих. «Проверить это можно легко и быстро», — вставил господин де Монморанси. «Монтгомери жив, герцогиня, но наши люди его связали и обезвредили. Он тяжко оскорбил принца. Однако предать его суду невозможно, судебное разбирательство такого преступления было бы опаснее самого преступления. С другой стороны, еще менее допустимо, чтобы дофин согласился на поединок с этим негодяем». «Каково же ваше мнение на этот счет, герцогиня? Как нам поступить с этим человеком?» Зловещее молчание воцарилось в комнате. Перро затаил дыхание, чтобы лучше расслышать ответ, с которым так медлила герцогиня. По-видимому, госпожа Диана страшилась самой себя и тех слов, которые собиралась произнести. Но нужно же было в конце концов заговорить, и она произнесла почти твердым голосом: «Преступление господина Монтгомери называется оскорблением величества, господин Монморанси. Какую налагают кару на виновных в оскорблении величеств?» «Смерть», — ответил коннетабль. «Так пусть этот человек умрет», — хладнокровно сказала Диана. Все вздохнули, в комнате снова стало тихо, и лишь после долгого молчания раздался голос Монморанси: «Вы, герцогиня, действительно не любите и никогда не любили господина де Монтгомери». «А я теперь еще решительнее возражаю против смерти Монтгомери», — заявил дофин. «Я тоже», — ответил Монморанси. «Но по другим основаниям. Мнение, подсказанное вам великодушием, монсеньор, я поддерживаю из благоразумия. У графа де Монтгомери есть влиятельные друзья и родственники во Франции и в Англии. При дворе, кроме того, известно, что он должен был с нами встретиться здесь этой ночью. Если завтра у нас громогласно потребуют его возвращения, мы не можем предъявить им лишь его труп. Наша знать не желает,

«О, монсеньор, от таких мыслей я далек», — заверил его коварный советник. «Но может нам предоставить разрешение этого вопроса вашему отцу, государю?» «Нет, нет, пусть отец ничего не знает об этом», — живо отозвался дофин. «Однако мне пришлось бы доложить ему это дело, если бы вы упорствовали в своем ложном убеждении, будто мы все еще живем в рыцарские времена», — усмехнулся господин де Монморанси. «Но не будем торопиться, а предоставим времени нас умудрить, согласны? Только пусть граф будет по-прежнему под арестом. Это необходимо для осуществления последующих наших решений, каковы бы они ни были. Сами же решения эти отложим на некоторое время». «Быть посему», — поспешно согласился слабовольный дофин, — «дадим время одуматься господину де Монтгомери, да и у меня тогда будет возможность хорошенько обдумать, как велят мне поступить моя совесть и мое достоинство». «Возвратимся же в Лувр, монсеньор», — сказал господин Монморанси. «Пусть все общество удостоверится, что мы не здесь. Завтра я вам возвращу принца», — обратился он с улыбкой госпоже де Пуатье, так как убедился, что вы его любите истинной любовью. «Но уверен ли в этом монсеньор дофин?» — спросила Диана. «И простил ли он мне эту злополучную, такую для меня неожиданную встречу?» «Да, вы любите меня, и это страшно, Диана», — ответил задумчиво дофин. «Боль, испытанная мною при мысли, что я вас мог утратить, показала мне с полной очевидностью, что любовь эта необходима для меня, как воздух. О, если бы это было правдой!» — страстно воскликнула Диана, целуя руку, которую в знак примирения подал ей принц. «Идемте же, больше медлить нельзя», — сказал Монморанси. «До свидания, Диана, до свидания, мой повелитель», — сказала герцогиня, вложив в эти последние два слова все свое очарование, на какое она была способна. Пока дофин сходил по лестнице, Монморанси открыл дверь молельни, где лежал связанный господин де Монтгомери, и сказал начальнику стражи: «Я скоро пришлю к вам своего человека, и он скажет, как поступить с арестантом. А пока следите за каждым его движением и не спускайте с него глаз. Вы мне за него отвечаете своей жизнью». «Слушаюсь, монсеньор», — ответил стражник. «Да и я сама за ним присмотрю», — отозвалась госпожа де Пуатье, стоявшая у порога своей спальни. В доме воцарилось гробовое молчание, и Перро слышал лишь равномерные шаги часового, ходившего взад и вперед у двери молельни.